Глава 19. Первая кровь. Клара и Филарета за время дороги на Конгресс несколько раз чуть не сорвались от перенапряжения. Почему-то при выборе семейств кандидатов никто не анализировал такой важный параметр, как наличие друзей и знакомых. И если параллаксы, находясь на станции приют, ни с кем не общались и никуда не ходили, то во время путешествия на космическом корабле их просто атаковали толпы гостей. Сестрам все время приходилось исполнять роль прислуги и одновременно следить за своими заложниками, чтобы они не сболтнули чего лишнего. Никого из гостей не интересовала зажатость и неразговорчивость хозяев. Им это не мешало, они часами пользовались так называемой гостеприимностью. И мало того, многие из них так настырно зазывали параллаксов на прогулки и в разные увеселительные места, что даже сестры соглашались с тем, что отказ вызовет лишь подозрение. Поэтому, кроме обслуживания гостей, им постоянно приходилось таскаться по разного рода мероприятиям. А с учетом того, что биологический день параллаксов был гораздо больше, чем у сестер, и за все время пути они ни разу не спали, то к концу путешествия сестры оказались изнеможены и выжаты, как лимон. Приходилось при первой же возможности подменять друг дружку и спать по очереди. Зато такая насыщенная жизнь позволила сестрам лично увидеть то, с чем они знакомились лишь теоретически при обучении. Представители десятков развитых цивилизаций с тысячами типов домашних зверей и прислужников, различные виды и способы приема пищи, от чистой энергии до эксклюзивных лакомств, жидкой, твердой и газообразных форм, сотни представлений различных жанров и форм, от настоящих гладиаторских боев с применением холодного оружия и экстремальных игр на выживание до миниатюрных кукольных театров или захватывающих дух музыкальных выступлений. Попробовать что-то экзотическое на вкус или как следует насладиться зрелищем у них, естественно, не было возможности, ведь они усердно играли роль неодушевленной прислуги, которая по своему определению не может ни к чему проявлять интерес. Ну а знакомиться с богемным миром представителей среднего класса Вселенной у них получилось по полной программе. К концу путешествия они знали кучу новых слов и ментальных отпечатков эмоций на местном сленговом жаргоне. И, наконец-то, это путешествие закончилось. Хоть сестры и предполагали, что на Конгрессе такая разгульная жизнь их подопечных продолжится, но надеялись, что они все же когда-нибудь устанут и сбавят обороты. Корабль они покидали в сопровождении шумной компании друзей своих временных хозяев, поэтому на первом досмотре никаких проблем у них не было. Ну, разве что пришлось несколько раз упустить из вида свое прикрытие, но сестрами было принято решение не паниковать раньше времени и положиться на предусмотрительность параллаксов. Тем прекрасно объяснили, что в их же интересах пройти без происшествий все досмотры, ведь на них несут службу не только дружественные представители, но и враги, которые тут же воспользуются малейшей оплошностью и во всех смертных бедах обвинят, естественно, не жалких слуг, а их хозяев. На втором пункте досмотра было немного сложнее, просто им повезло. Из нескольких десятков прислужников большой компании параллаксов на пристальную проверку выбрали шестерых, и Филарета оказалась в их числе. Но ее способности не подвели. Старые хозяева знали свое дело и достаточно хорошо подготовили сестер для прохождения таких проверок. Филарета не вызвала абсолютно никаких подозрений, в то время как даже пара настоящих прислужников привлекла внимание проверяющих. Дело было почти сделано, они попали на планету Конгресса. Под прикрытием семьи оставалось пройти только проверку на шестой уровень доступа, а уж в путешествии оттуда до площади мира сестры могли рассчитывать только на свои силы, но и до шестого уровня путь был не близок. Сразу с планетарной станции параллаксы вместе со своей компанией двинулись на обследование достопримечательностей. Сначала они хотели отправиться как есть, чтобы весь их багаж носили следом по их пятам слуги. Но сестры незаметно и настойчиво подсказали им отправить основную часть багажа и лишних прислужников в номер и продолжить путешествие налегке. Однако их прогулка все равно не задалась с самого начала, поскольку им, как единственным оставшимся слугам, пришлось таскать на себе всю ручную кладь. Причем не только своих хозяев, но и других параллаксов. А это оказалось задачей не из легких, ведь вся шумная компания отказалась брать экипаж, решив прогуляться по городу пешком. К тому же сестры решили оставить часть своего багажа, и эта ноша хоть и грела душу и придавала уверенности, ведь именно там хранились их каэллы, но была не из легких. Поэтому им и без того измотанным пришлось поднапрячься и отправиться в незапланированное путешествие. Как только они вышли из здания планетарной станции, то им в глаза сразу бросились огромные просторы свободного пространства. Сине-красное небо с висящими на нем четырьмя спутниками разных цветов и размеров было высоко-высоко, а горизонт, заполненный разноцветной растительностью, просматривался на десятки километров. И лишь впереди его закрывал огромный город, к которому вело несколько десятков пешеходных аллей, украшенных деревьями и цветочными арками, и две широкие транспортные дороги. Большое оранжевое солнце, мощность излучения которого пришлось регулировать специальными фильтрами, освещало все вокруг, придавая особый блеск и утонченность. Позади же обзор загораживало здание планетарной станции, выполненное в современном стиле империи, но с неуловимыми нотками строительной моды колонии. То тут, то там стояли шпили, отдаленно напоминающие те, что установлены в обители разума, главной твердыни колонии. А прямо по центру, из здания станции, вверх в небеса и за них в космос, устремлялся прозрачный силовой туннель транспортного эшелона. На его стенках играли солнечные блики, и кое-где местами образовывалась радуга. Никто из сестер еще никогда в своей жизни не был ни на одной планете. Даже искусственные улицы и сымитированные здания на космической станции «Приют» казались им огромными и красивейшими, но увидев перед собой настоящие просторы полноценной планеты, они поняли, что их нельзя ставить ни в какое сравнение с тем жалким подобием, что реализовано на станции. Им просто повезло, что параллаксы были заняты собой, и никто не обратил внимания на слуг, уставившихся с открытыми ртами и расширенными от удивления глазами на впервые увиденные красоты. Где-то глубоко в душе и у Клары, и у Филареты кольнуло острое чувство ненависти к тем, кто лишил их род вот такого же дома, в котором они сейчас могли бы жить и наслаждаться жизнью, с родителями, с братьями, с друзьями. Теперь же им оставалось только бороться за это будущее, бороться без страха и без жалости. Группа параллаксов двинулась вперед к пешеходным аллеям, и сестры последовали за ними. Они уже поняли свою оплошность и больше старались не показывать своего удивления, но внутри их все разрывало от восхитительных окружающих видов. Вокруг росло столько разнообразных цветов и деревьев, что даже их ферма в лаборатории меркла по сравнению лишь только с малой частью того планетарного сада, который предстал перед ними. Здесь были собраны самые красивые, самые экзотические и самые редкие растения со всей Вселенной. Вокруг тех цветов и деревьев, которым требовались особые климатические условия, создавались маленькие прозрачные купола. Поэтому, несмотря на палящее солнце, здесь были и заснеженные, и заледенелые, и газообразные, и подводные представители растительного мира. Пройдя немного по аллее, сестры заметили, что в дополнение к представителям флоры, то там, то тут появляются и представители фауны. Причем некоторые зверьки бегали абсолютно свободно, перебегая тропы путешественников и перепрыгивая с дерева на дерево. А для некоторых были образованы специальные абсолютно прозрачные вольеры. В них сидели представители живности покрупнее и поагрессивнее. Это были самые опасные и уникальные хищники, и иногда представители наиболее удачных разработок колонии пустоты. Родители называли таких созданий тварями, мерзкими, омерзительными, кровожадными. Но то, что представало перед сестрами, было скорее грациозным, ловким, величественно спокойным. Оно и понятно, здесь были представлены особи, выведенные для красоты и зрелищности, а не для грязных заданий. Под впечатлением оказались и параллаксы. Вся группа разбежалась кто куда, любоваться зверьками и растениями. Семейка сестер направилась в сторону густых зарослей, за ними пришлось последовать и их прислужникам. Из-за своего роста сестры поначалу не видели того, что привлекло внимание параллаксов. За плотным кустарником был пруд, в котором плавало множество причудливых созданий. Они часто выпрыгивали из воды и кувыркались перед падением обратно. Также сестры только здесь заметили, что на макушках деревьев устроились сотни птиц, распевающих звонкие мелодии на разные голоса. Сестры понимали желание своих временных хозяев пойти пешком, ведь в городе, созданном для проведения Большого Конгресса, было все уникально и все безумно красиво. Каждому посетителю хотелось вдоволь насладиться всеми красотами и благами всех цивилизаций Вселенной. И это можно было сделать только во время проведения Конгресса. Нельзя сказать, что никогда в другое время союзники империи не могли насладиться грациозностью эпичных созданий снергов, а союзники колонии – техническими достижениями империи. Несмотря на военное положение, торговые отношения между разными сторонами были развиты так сильно, что любой вульфанд мог легко через посредников заказать для себя какую-нибудь уникальную тварь. То же самое мог проделать любой снерк в отношении уникальных предметов империи. Но сделать это так просто и в таком объеме можно было только на одном единственном мероприятии. Большой Конгресс за многие века стал не только плацдармом для заключения новых торговых и политических отношений, он оказался еще и самым популярным выставочным павильоном для всех слоев населения. Это было то место, куда все стремились, чтобы показать себя и посмотреть на других. Самая популярная гламурная тусовка, самая престижная научная конференция, самый масштабный сбор представителей, самых разных направлений и увлечений. Поэтому на нем все участники представали в самой высшей своей красе и внимательно наблюдали за другими. Все время своего путешествия на корабле параллаксы без умолку обсуждали, что они наденут, в каком образе предстанут, какие места посетят. Прорабатывалось все до мельчайших деталей, вплоть до одежды прислуги и домашних питомцев. Сестрам пришлось очень подробно и настойчиво объяснять своим временным хозяевам, почему они не могут одеться к хэту, раскрашенную в цвета семьи параллаксов. Те, естественно, согласились, но до сих пор постоянно выражали недовольство. Их можно было понять. Сестры не раз оказывались свидетелями насмешек над своими подопечными со стороны их друзей. Надо сказать, от этих насмешек они переживали даже больше, чем от той ситуации, в которой они оказались. Все заговоры и тайные операции были на Конгрессе повседневностью, а вот выбивающиеся из общего стиля слуги – позором. В итоге, постоянно отвлекаясь на осмотр новых растений и животных, процессия параллаксов добралась до черты города только через несколько часов. А тут уже вовсю кипела светская жизнь. Быстро пройдя по общественной зоне, в которой располагались все посетители Конгресса без дополнительных уровней доступа, параллаксы направились к последней для них зоне досмотра. Они имели доступ на 6-й уровень, который могли себе позволить только стабильные представители среднего класса с незапятнанной репутацией. Все остальные, ну естественно, за исключением высшего класса, размещаемого на уровнях с 5-го по 1-й, довольствовались общественной зоной. Именно в ней и должны были разместиться сестры, сопровождающие Халичи и Саамитов. В этом плане Кларе с Филаретой повезло немного больше. Им, чтобы добраться до площади мира, придется самостоятельно преодолевать на 1 уровень защиты меньше. Эта зона досмотра оказалась значительно меньшего размера, а вот уровень охраны и количество бойцов на ней было, пожалуй, даже больше. По сути, здесь проводилось 2 независимых проверки. Если на предыдущих пунктах досмотр от империи и конклава был общим, то здесь они проводились по отдельности. Кроме того, для прислуги он проводился не выборочно, а полноценно. Каждый прислужник 2 раза проверялся по полной программе. По большей части и снерги, и вульфанды проверяли одно и то же, хоть и немного разными способами. Никаких подозрений ни Клара, ни Филарета у них не вызвали. Зато вызвали интерес некоторые элементы одежды параллаксов. Многие из них включили в свой гардероб новейшие разработки легкого оружия, ведь они были одной из самых развитых в плане разработки вооружения рас. Им казалось, что эта деталь непременно должна быть подчеркнута на Конгрессе. Оказалось, что у заложников сестер есть и всегда было при себе довольно мощное оружие, и просто повезло, что они относились к нему лишь как к элементу гардероба и не стали применять по назначению. Странные они были, эти параллаксы, одна из самых воинственных, но при этом трусливых цивилизаций. С вооружением параллаксам пришлось расстаться, Это оказалось трагедией для многих, ведь отсутствие таких деталей полностью портило образ. Но вместо того, чтобы отчаяться и направиться расселяться, как того хотели бы сестры, вся группа направилась рассматривать город, который тоже удивлял на каждом шагу. Даже то, что было в общественной зоне, будоражило воображение и восхищало. Огромные дома, выполненные в различных стилях, широкие улицы, вымощенные уникальными материалами, яркие декорации, воплощающие идеальные чувства стиля. Все это не могло оставить равнодушным даже искушенную публику. Что уж говорить о никогда и нигде не бывавших маленьких девочках. Еще бросалось в глаза множество представленных рас, большинство из них не допускалось на закрытые уровни, поэтому они все были вынуждены довольствоваться общественной зоной, несмотря на свой статус, финансовое и социальное положение. Единственными представителями этих рас, кто мог проникнуть на первый уровень, были избранные участники церемонии регистрации. Что уж говорить об архитектуре, хоть и самого низшего, но закрытого уровня. Здесь все было еще лучше, еще красочнее, еще элитнее. Правда, стиль здесь был общий и единый, в отличие от разношерстного стиля общественной зоны. Уникальность и закрытость этой зоны особенно подчеркивала однообразие представленных рас. Вульфанды, низшие снерги вперемешку с похожими на них самаэртянами, параллаксы, свободные скайты, разумные представители расы зулустов, иногда в сопровождении своих неразумных родственников. Изредка попадались даже представители расы Зуу, осторожно пересекающие улицы по проезжей части. И все. Представителей других рас почти не было, вернее были, но только в статусе прислужников. Зато тут разнообразие зашкаливало. Каждый хвалился всем, чем мог. Почти у всех в свите были представители не менее 4-5 рас. Очень много попадалось людей. Они действительно оказались популярны в этом сезоне. Также пестрили разнообразием каторг-кары участников. У кого-то это были уникальные животные или особенные прислужники, у кого-то твари снергов, а у некоторых даже другие свободные представители развитых цивилизаций, каким-то образом угодившие в принудительную кабалу или по собственному желанию согласившиеся стать чьим-то украшением. Почти все параллаксы планировали использовать в качестве своих каторг-каров передовые экземпляры амуниции и вооружения собственного производства. Для них это была своеобразная реклама, поэтому все и расстроились, когда некоторую часть их инвентаря конфисковали. Неодушевленные каторг-кары были почти у всех параллаксов и у некоторых вульфандов. Все остальные расы предпочитали видеть в этой роли что-то живое и желательно редкое. Поэтому временные хозяева сестер и их друзья с огромным любопытством разглядывали даже не столько прекрасную архитектуру, сколько других участников конгресса. Насладившись видами прохожих, параллаксы, воспользовавшись путеводителем, направились прямиком в самое злачное заведение, туда, где проходили бои без правил, схватки не на жизнь, а на смерть. В них участвовали прислужники определенного вида, вернее, их нельзя назвать прислужниками, потому что они не проходили процедуру обезличивания, но и свободными они не являлись. Это были рабы, гладиаторы с определенными блокировками сознания, которые не позволяли нападать на хозяев и даже принимать участие в сражениях без особого разрешения. Во время открытия Большого Конгресса проходил главный турнир гладиаторов. Отборочные матчи начинались в общественной зоне и с каждым новым раундом поднимались все выше и выше. Таким образом, до первого уровня доходили только лучшие из лучших, которые и принимали участие в финале, проходящем за день до церемонии регистрации. Они успели как раз к самому началу представления, одной из отборочных стадий на следующий уровень. Ведущий только начал объявлять участников сегодняшних состязаний, победителей отборочных туров, прошедших в общественной зоне. На довольно большой пятиугольный ринг ведущий начал поочередно вызывать участников. Сначала шли бойцы легкой категории, в которой планировалось участие двух представителей малоизвестных рас. На ринг поочередно выбежали два коротышки, ростом не выше метра, у одного из них в четырех руках была тонкая нить с прикрепленными клинками на концах. У второго было какое-то подобие щита и тонкого длинного меча с перехватом в середине лезвия. Он имел только две руки, но они выглядели длиннее и мускулистее, чем у противника. Ведущий представил участников и объявил начало поединка. Сестры стали с интересом наблюдать за состязанием. Больше им ничего не оставалось, В серии представлялось три поединка. По одному для легкой, средней и тяжелой категории. А пока серия не закончится, утащить их хозяев отсюда было проблематично. В одно мгновение ринг по всему периметру затянул прозрачный силовой купол. Представление началось. Бойцы-коротышки крутились вокруг друг друга, делая незначительные выпады, пробуя оборону противника. Тот, что был с нитью и клинками, крутил их вокруг себя и делал резкие точные выпады, посылая клинки как жало в противника. Второй же боец довольно успешно уклонялся или отбивал удары своим щитом. В основном инициатива принадлежала первому участнику, второй лишь защищался и совсем изредка устраивал абсолютно безобидные контратаки. Постепенно, чувствуя безнаказанность своих атак, первый боец усилил натиск, чтобы пробить глухую оборону противника. Это и было его ошибкой. Второй коротышка, подпустив первого на достаточно близкое расстояние, сделал один молниеносный и четкий выпад, пронзив своего противника мечом насквозь. Нить с клинками выпала из рук поверженного бойца, а следом за ней повалился и он сам. Толпа ликовала, получив долгожданное зрелище. Труп проигравшего вынесли помощники ведущего, а он сам вышел на ринг и поднял руку победителя. Было довольно забавно наблюдать, как трехметровый Вульфанд тянется вниз, чтобы поднять руку метровому коротышке. Первый бой был окончен, и началась подготовка к следующему поединку. Ведущий вызвал на ринг первого участника. Это был Скайт, довольно крупный для своей расы. Он чем-то отдаленно напоминал мифического героя землян Кентавра, имел четыре ноги на вытянутом теле и поднимающийся у передних ног кверху торс с двумя могучими руками, которые удерживали два меча с широким обоюдоострым лезвием. Его от природы серо-серебристый цвет кожи был для эффекта дополнительно окрашен серебряной краской. С макушки головы и почти до конца спины спускалась длинная густая грива, также окрашенная в серый цвет. Худое скулистое лицо украшало два узких длинных глаза, впалый внутрь нос и тонкий рот с короткими, но острыми зубами. Воин воодушевленно размахивал своими мечами, призывая толпу поддержать его, и это ему удавалось. В ответ раздавались крики приветствия и одобрения. Было заметно, что зрителям более интересен бой в средней категории. Они гораздо активнее реагировали и наблюдали за происходящим, чем во время сражения легковесов. Дав публике как следует насладиться моментом, ведущий вызвал второго участника, и как только он появился, то все внимание сестер оказалось полностью приковано к нему. Это был человек. «Князь Игорь!» Услышали они, как нового бойца представил ведущий, и публика тут же поддержала своего любимца приветственными криками. Ему было лет 40, не больше. Ростом он вымахал почти под стать его высокорослому конкуренту, а в плечах казался, пожалуй, даже шире. На нем были одеты длинные обтягивающие шорты ниже колен, а также защитный корсет с рукавом до кисти на правой руке и оголенными плечом и рукой слева. Светлая кожа контрастировала с темной одеждой. Повсюду просматривались узкие шрамы. Короткие темные волосы оставляли открытыми прижатые уши и высокий лоб с низко посаженными глазами. Игорь улыбался белоснежной улыбкой, размахивая своим оружием, в качестве которого он использовал огромную шипастую булаву и короткий узкий кинжал. Его зрители поддерживали гораздо активнее, чем Скайта, что вызвало у того раздражение. Он попытался сделать выпад в сторону человека еще до начала поединка, но не смог, остановившись на середине замаха. Привитая блокировка не позволяла ему начать бой без разрешения хозяина. Игорь глазом не моргнул на попытку противника. Он продолжал ходить по рингу, размахивая оружием и собирая с толпы обильные лавры поддержки. И тут он увидел их. Клара поймала на себе взгляд своего соотечественника, и через несколько секунд то же самое произошло и с Филаретой. Они были уверены, он смотрел именно на них. Вокруг были десятки прислужников людей, на них он и не взглянул. А вот сестер рассмотрел очень подробно, как будто увидев в них что-то большее, чем просто слуг. Но размышлять над случившимся времени не оставалось. Ведущий объявил начало поединка и покинул ринг. Бой начался. Получив необходимое разрешение, Скайт сразу пошел в отчаянную атаку. Оба его клинка то поочередно, то одновременно раз за разом обрушивались на противника, но никак не могли достичь цели. Игорь в основном уклонялся от ударов, а иногда парировал их своей палицей или кинжалом. Атака Скайта была яростной и напористой, человек не успевал ничего, кроме как обороняться. Он вертелся и кувыркался по рингу, но противник, быстро перемещаясь на четырех ногах, не отставал от него. Уклоняясь от меча, Игорь подпрыгнул и придвинулся к Скайту. Это помогло, и смертельной раны удалось избежать. К тому же он оказался в мертвой зоне длинных клинков противника и постарался нанести удар своим коротким кинжалом, но едва коснувшись кожи врага, тут же схлопотал локтем в челюсть. От удара его откинуло на несколько метров, и он только в самый последний момент успел прийти в себя и перевернуться до того, как на то место, где он только что лежал, с огромной силой обрушилось сразу два клинка. Голова гудела от пропущенного удара, мысли медленно вставали на свои места, но и противник замер, прекратив атаку. Игорь заметил, что тот тяжело дышит от усталости, и на левой передней ноге у него появился порез. Кинжал все-таки успел достать цель. Оба противника ходили по кругу, используя паузу, каждый в своих целях. Скайт, чтобы отдышаться, человек, чтобы отойти от пропущенного удара. Первым инициативу в свои руки снова взял Скайт. Он зашел слева и тут же, сделав ложный выпад, атаковал справа. Игорь еще недостаточно очухался, чтобы просчитать этот маневр, и почти пропустил удар. Но его спасла возможность быстрого маневрирования кинжалом, им он и отбил удар, однако удержать его в руках не получилось, кинжал отлетел в сторону. Добраться до него не было никакой возможности, Скайт обрушил серию ударов, зажимая Игоря в угол. Увернуться от них получилось снова только благодаря переходу в ближний бой, но в этот раз Скайт был готов. Вместо удара кулаком он, встав на задние ноги, со всего маха ударил передними Игоря в грудь. От такого удара тот отлетел к прозрачной силовой стене и больно грохнулся об нее. А Скайт уже снова шел в атаку. Зажатому в углу Игорю не оставалось ничего другого. Он собрал свое тело в тугой комок и перекувыркнулся через Скайта прямо между его ног. Оказавшись рядом со своим кинжалом, он ловко подобрал его, развернулся и нанес удар по быстро приближающемуся противнику. Но целился он не в голову и не в грудь. Он своей палицей подсек передние ноги Скайта, отчего тот на ходу споткнулся и грохнулся, оказавшись прямо перед своим врагом. Этим и не приминул воспользоваться Игорь, моментально пронзив голову противника кинжалом. Скайт не успел издать ни звука. Его тело по инерции еще немного пролетело и грохнулось на пол почти в центре ринга. Вокруг ожила притихшая толпа. Раздались оглушительные крики, свист, писки и еще не пойми даже что за звуки. Зритель чествовал своего победителя. Сестры тоже разом облегченно выдохнули. Они всем сердцем болели за своего собрата и снова чуть не выдали себя своим поведением. Надев маску беспристрастности, они ликовали внутри себя. Но вдруг к чувству радости добавилось новое ощущение. Справа появилась стена. Необычная стена, нет. Через обычные они могли спокойно проходить, используя свои способности. Появилась стена, непроходимая для них. Кто-то установил магнитный барьер. Почти тут же возникли новые ощущения. Стены появились по всему периметру. Покинуть этот зал, используя перемещение, стало невозможно. Выйти из него можно было только обычным способом – пешком. А еще через несколько секунд они увидели того, кого не хотели бы здесь видеть больше всего на свете – Длинного. Он шел рядом с Верховным Вульфандом в окружении десятка бойцов и вглядывался в толпу. Бегло осмотрев зал, сестры поняли, что вокруг шныряют еще несколько групп вооруженных бойцов Империи. Вульфанды, взяв их в магнитное кольцо, теперь еще и брали физическое. Медлить было нельзя, единственный шанс выбраться – это успеть прорвать периметр до его укрепления, а сделать это безоружным невозможно. Сестры переглянулись и, быстро укрывшись в толпе, стали потрошить багаж. Достав Каэлы, они на глазах у изумленной публики нацепили их и, поняв, что их уже заметили, переместились. Но далеко прыгнуть не получилось, оторваться от преследователей вышло только на несколько десятков метров, но и они, с учетом ликующей толпы зрителей, стали серьезным препятствием для преследователей. Зрители тоже не оставили без внимания появления маленькой армии, Но для них это было лишь представление. Многие так и подумали, что их просто развлекают организаторы перед боем тяжеловесов. Сестры длительное время довольно успешно, используя толпу, ускользали от преследователей и даже организовали две небольших атаки, в результате которых трое бойцов получили ранения. Но как только в руках у преследователей появились магнитные сети, они поняли, что их дальнейшее сопротивление может быть сломлено в любую минуту. Чтобы спастись, требовалось срочно выбираться наружу. Однако, организовав несколько попыток прорыва периметра, сестры поняли, что и это им не под силу. Бойцов было очень много, и стоило сестрам появиться вблизи магнитных стен и начать движение, как на них тут же нападало несколько противников, закидывая сетями. Иногда они попадали в цель, но сестры, орудуя клинками Каэлы, быстро помогали друг другу высвободиться и убежать. Вдруг магнитные стены стали сужаться. Площадь пространства, свободного для маневрирования, быстро уменьшалась. В определенный момент сложилась такая обстановка, что сестрам не оставалось ничего другого, кроме как переместиться в центр ринга. На него тут же выскочил один из бойцов, а еще десяток подскочили к ограждению, активируя сети. Миг, и десяток сетей летит в сестер и разбивается об только что появившееся силовое заграждение ринга. Оглянувшись в сторону пульта управления рингом, Клара увидела, что он дымится, а от него быстрым темпом удаляется гладиатор-человек, князь Игорь. Это был их единственный шанс продержаться хоть какое-то время. На восстановление пульта управления и отключение силового поля у организаторов должно уйти не менее нескольких минут, и это время требовалось использовать с умом. Вот только все планы путало одно «но». Вместе с ними за ограждением оказался и один из бойцов империи, причем не обычный солдат, а, судя по знакам, руководитель спецподразделения. Толпа зрителей, окончательно поверив, что это шоу, замерла в ожидании нового поединка. Сражение бойца империи с двумя загадочными солдатами, которых все сразу ассоциировали с войнами колонии, предвещало быть мало того, что зрелищным, так еще и показательным. Чье оружие все же лучше, империи Вульфанат или колонии пустоты? Сестрам же не оставалось ничего другого, как вступить в бой на радость толпе. Понимая, что перед ними опытный боец, они начали осторожно обступать его с двух сторон. Его же такое поведение нисколько не взволновало. Он как будто только этого и ждал. Уверенность в своих силах выпирала наружу, сквозила в каждом мельчайшем движении Вульфанда. Он всем своим видом показывал, насколько несерьезно относится к противникам, даже несмотря на то, что они в большинстве. Его гордыня была на руку сестрам, и они атаковали. Филарета сделала ложный выпад, имитируя нападение, но в самый последний момент исчезла прямо из-под носа, готовящегося отразить атаку бойца. Клара же тем временем переместилась за спину и нанесла удар клинком в голову. Боец раскусил трюк лишь в последний момент. Он успел увернуться и спасти себе жизнь, но слева вдоль всей его головы шел длинный порез, который тут же затянул костюм. Расслабленность и несерьезность мгновенно исчезли. Вульфанд перешел в боевую стойку и начал внимательно следить за своими противниками. Дожидаться следующей атаки он тоже не стал, решив взять инициативу в свои руки. Сделав резкий прыжок, он подскочил к Филарете и нанес удар. Та успела переместиться только в самый последний момент. Кулак бойца с активированным лезвием разрезал воздух. Этим тут же не преминула воспользоваться Клара, снова попытавшись атаковать противника со спины. Но в этот раз он был готов, и только поняв, что первая цель улизнула, сразу перешел к атаке второй, предугадав ее действия. Таким образом, Клара, вместо того, чтобы, переместившись, налететь на беззащитную спину, напоролась на локоть, получив неслабый удар под дых, от которого сложилась пополам. Спастись от тут же последовавшего удара на добивание ей помогла Филарета, переместив ее с линии атаки противника. Чтобы дать отдышаться сестре, Филарете пришлось самой тут же перейти в атаку. Она стала быстро перемещаться вокруг врага, стараясь моментально нанести удар и ускользнуть от контратаки. У нее получалось, но с очень незначительным успехом. Серия атак из более двух десятков выпадов оставила на Вульфанде лишь пару мелких царапин, которые тут же затянул костюм. Зато это дало возможность Кларе прийти в себя, и только немного восстановив дыхание, она бросилась на помощь сестре. Теперь уже два противника кружились вокруг могучего Вульфанда. Они появлялись справа, слева, спереди, сзади, снизу, сверху, И все это почти одновременно. Те бойцы, с которыми им приходилось столкнуться до этого, не смогли бы выдержать и десятой части такой атаки. А попавшийся им противник, хоть и пропускал редкие удары, но все еще держался на ногах и вполне успешно оборонялся, иногда даже пытаясь перейти в контратаку. От его изначальной напыщенности и уверенности не осталось и следа, было заметно, что он вот-вот перейдет в агрессивный режим. Главное не пропустить этот момент и успеть перестроиться. Но они не успели. Активировав скрытый потенциал организма, Вульфанд перешел в молниеносную атаку. Клара даже не успела толком заметить, как их противник схватил Филарету за голову и тут же с огромной силой ударил о пол. Осознав происходящее, она попыталась оттеснить врага от сестры, но он лишь отбросил ее ударом ноги, да так, что она со всего маха врезалась в силовое поле и, отлетев от него, грохнулась на пол. Подняв голову, она увидела, как Вульфанд вновь берет ее сестру за голову и со всей силы бьет об пол, а потом снова и снова. Клара еще только поднималась, пытаясь встать на ноги и снова броситься в атаку, а ее противник уже активировал клинок на руке и насквозь проткнул им грудь Филареты. В это мгновение Клара как будто оглохла. Она не слышала ни криков ликующей толпы, наслаждающейся зрелищем, ни криков Верховного, ругающего своего бойца и приказывающего ему брать пленников только живьем, ни сигнала сработавшей сигнализации. Она слышала только звук падения на пол тела своей убитой сестры и видела красную кровь, растекающуюся вокруг него. Это зрелище, этот свет заполонили ее взор, затуманили взгляд, наполняя яростью и гневом. Теперь перед ней был не просто противник. Перед ней стоял кровный враг, убить которого стало главной и на настоящий момент единственной целью ее жизни. Эмоции требовали выхода, толкали к действиям, заставляли атаковать. Последнее, что она успела увидеть перед нападением, это пойманный взгляд. Оттуда, с трибун, взгляд человека, который совсем недавно стоял на этом самом ринге и который вышел с него победителем. Он понял, что она его видит, и зачем-то кивнул, как бы подбадривая, благословляя на справедливую месть. А потом она атаковала. Атаковала с такой силой и скоростью, что даже активировавший свои внутренние силы противник не поспевал отражать ее удары. Она перестала пытаться наносить легкие уколы и отступать. Каждая ее атака теперь была не уколом рапиры, а ударом молота, пробивающим броню противника, сметающим его защиту. Ярость и жажда мести активировали в Кларе внутренние силы, так же, как и встроенный в Вульфанда химический процесс активировал режим агрессии. Враг уступал под ее ударами. Вот он уже упал на пол с подрезанными связками, а она навалилась сверху, нанося удар за ударом. Но у врага еще были резервы, и он пока мог отбивать смертельные решающие выпады. Но силы его подходили к концу, и в его обороне появилась брешь. Клара увидела открытое горло и сделала замах для нанесения последнего удара. Но вдруг силовой купол ринга исчез, и в нее одновременно устремилось больше 10 сетей. Все они попали в цель. Ее руки оказались полностью заблокированы, нанести последний удар никак не получалось. А к ней уже бежали другие бойцы. Собрав всю свою волю в кулак, она сделала совсем маленькое, еле заметное перемещение, которое из-за окутавших ее сетей далось ей с огромным трудом, но которого оказалось достаточно, чтобы высвободить одну руку. И за мгновение до того, как ее оттащили с поверженного противника, она успела, смогла воткнуть свой клинок прямо в глаз ненавистного врага. Она достигла своей главной цели. Противник повержен. Лежащая рядом убитая сестра отомщена. Теперь можно расслабиться и прилечь рядом с ней. А что будет дальше? Уже и не важно.